Экзамен кончился. Мы гурьбою высыпали из класса и в ожидании чтения отметок ходили по коридору. А в классе в это время обсуждались наши ответы и ставились баллы. Мне было поставлено 12 с плюсом. Если б принято было со звездою ставить, я бы звезду поставил, пошутил инспектор. Злосчастная Рен получила 6, неслыханно плохую отметку по закону Божию. Один экзамен сбыли. Оставалось еще целых 5, и в том числе география, которая ужасно смущала меня. География мне не давалась почему-то. Бесчисленные наименования незнакомых рек, морей и гор не укладывались в моей голове. Географии, к тому же, меня не подготовили дома, между тем, как все остальные предметы я прошла с мамой. Экзамен географии был назначен по расписанию 4-м, и я старалась не волноваться. А пока я усердно занялась следующим по порядку русским языком. От Рен, несмотря на все мои человеколюбивые помыслы, я открещивалась обеими руками. «Только отнимет она у меня даром время, а толку не будет», успокаивала я как могла мою возмутившуюся было совесть. И действительно, Рен отложила всякое попечение об экзаменах, почти совсем перестала готовиться и погрузилась в рисование каких-то домиков и зверей, в чем, надо ей отдать справедливость, она была большая искусница. Русский экзамен сошел точно так же, как и закон Божий. Готовились добросовестно. «Стыдно провалиться на родимом языке», — говорили девочки и, как говорится, поддали жару. Зато следующий за ним французский экзамен был полон ужасов для несчастного месье Ратье, которому приходилось краснеть за многих своих учениц. Уж не говоря о Рен, которая на тарабарском наречии несла всевозможную чушь перед зеленым столом, провалились еще 3 или 4 девочки, в том числе Бельская и Краснушка, недурно учившиеся по этому предмету. Последняя горько плакала о своей неудаче после экзамена и чуть не отклонила предложенной ею переэкзаменовки. Однако мы не допускали мысли лишиться этой веселой, умной, доброй товарки, успевшей завоевать симпатию класса, и заставили ее просить о переэкзаменовке. Провалилась и Иванова, но на нее мы не обратили внимания. Иванову не любили за ее подлизывание перед крошкой и неимоверную жадность. Бельская, много исправившаяся за последнее время, мало горевала о своем провале. «Не повезло на французском экзамене, так на другом повезет», — улыбалась она сквозь гримасу досады. А сад, между тем, оделся в свой зеленый наряд. Лужайки запестрели цветами. Пестрые бабочки кружились в свежем весеннем воздухе. Уже балкон начальницы, выходивший на главную площадку, обили суровым холстом с красными разводами, приготовляясь к лету. На лазаретную веранду выпускались больные, и в том числе моя Нина, ставшая еще бледнее и прозрачнее за последнее время. Она сидела на балконе, маленькая и хрупкая, вся ушедшая в кресло, с пледом на ногах. Мы подолгу стояли у веранды, разговаривая с нею. Ее освободили от экзаменов, и она ожидала того времени, когда улучшение ее здоровья даст возможность телеграфировать отцу, приезжать за нею. «Ну что, как экзамены?» — было первым ее вопросом, когда я прибегала к ней в лазарет, урвав 2-3 свободные минутки. Она интересовалась ходом институтской жизни, и я рассказывала ей все малейшие происшествия, печально убеждаясь, как быстро менялось все к худшему и к худшему это милое болезненно-прелестное личико. И голосок ее изменился, гортанный, серебристый голосок. Наступил, наконец, и день экзамена географии. Передо мною лежал длинный лист, на котором были написаны все 30 вопросов, занесенных по обыкновению на экзаменационные билетики. Но в данные нам 3 дня для подготовки я почти ничего не успела сделать. Мама прислала мне длинное подробное письмо о житье-бытие на нашем хуторе, писала о начале полевых работ, о цветущих вишневых и яблоневых деревьях, о песнях соловки над окном ее спальни. И все это не могло не взволновать меня своей прелестью. Быстрая теплая волна охватила меня, захлестнула и унесла далеко на родной юг, на милую Украину. Вместо того, чтобы повторять географию, я сидела, задумавшись, забыв о географии, погруженная в мои мечты о недалеком будущем, когда я опять увижу родной далекий хутор, маму, Васю, Габку. Часы летели, а число выученных билетов не прибавлялось. Накануне предстоящего экзамена по географии я точно пробудилась от сладкого сна. Пробудилась и ужаснулась. Я знала всего только 10 билетов из 30, составлявших наш курс. Меня охватил ужас. «Провалюсь! Провалюсь!» — шептали мои губы беззвучно, а ноги и руки холодели от страха. Что было делать? Выучить всю программу, все 30 билетов в один день было немыслимо. К тому же волнение лишало меня возможности запомнить всю эту бесчисленную сеть потоков и заливов, гор и плоскогорий, границ и рек, составляющую программу географии. Недолго думая, я решила сделать то, что делали, как я знала, многие в старших классах. Повторить, заучить хорошенько уже пройденные 10 билетов и положиться на милость Божию. Так я и сделала. Когда вечером мы спустились к чаю, наши поразились моим бледным, взволнованным лицом и возбужденным красноватым глазам. «Ты плакала, Люда?» — спросила Лер. Я училась. «Все, конечно, прошла». «Все», — солгала я чуть не в первый раз в жизни и мучительно покраснела. Никто не заметил румянца, вспыхнувшего на моих щеках. Да если бы и заметили, то, конечно, не угадали бы причины. Я была парфеткой, хорошей ученицей, и поэтому считалось невозможным, чтобы я не прошла всего курса. В душе моей было тяжело и непокойно, когда я легла на жесткую институтскую постель. Я долго ворочалась, не переставая думать о завтрашнем дне, только замирало мое бедное сердце. Только под утро я забылась, но не сном, а вернее дремотой, полной кошмаров и безобразных видений. Я проснулась с тяжелой головой и назойливой, как оса, мыслью. «Сегодня экзамен по географии».